Мысли Блада понеслись галопом. Что-то здесь не так. Картина не складывалась. Эта лихая команда уже ждала их там, на Селионе, в полной боевой готовности, и сделала часть работы за них, осуществив зачистку корабля сонарианцев и проведя предварительную разведку. Ее очень подробно проинструктировали, и возникало ощущение, что инструктор знал все наперед. Более того, этот таинственный инструктор прекрасно знал ковчег, а Блад вынужден играть вслепую. Однако там, на Селионе, ребята здорово им помогли. Ковчег, приказ подтверждаю. Переместить всех в зону С-31, сектора Б-17/135. Обстановка вокруг резко изменилась. Они оказались в просторном помещении, размером с приличное футбольное поле, своды которого поддерживали резные колонны. Вдоль задрапированных портьерами и гобеленами стен стояли статуи, а от входной двери через весь зал шла зеленая ковровая дорожка, упирающаяся прямо в трон? Да, пожалуй. «Трон видите, император?» — вежливо спросил Антон, продолжая держать нож у горла Алисы. «Но сзади, за портьерой, есть потайная дверь, ведущая прямиком в машинное отделение, а в нем множество укромных мест, где можно схорониться. Вы неплохо информированы. А еще там персонально для императора сооружена тайная, но очень уютная комнатка с резервным пультом управления ковчегом. И что немаловажно, в этой комнатке есть конвертер, утилизирующий отходы. Что дальше? — хмуро спросил Блад. А дальше вы с адмиралом Гребом и господином Драговичем ныряете. Миша, изобрази. Один из спецназовцев извлек из кармана плоскую черную коробочку, сорвал прозрачный колпачок с одной единственной кнопки на ее боку и включил прибор. Рядом с защитным полем, окружавшим команду Антона, замерцала зыбкая марева портала. «Ныряете туда?» — продолжил Антон. «Как и видите, все просто». «За идиота меня принимаете!» — зарычал Блад. «Мы, значит, по доброй воле самоустраняемся, а вы здесь потом творите беспредел?» «Зачем нам это, император?» — пожал плечами Антон. «Нам даны четкие инструкции, от которых мы не имеем права отступать. Хотите — верьте, хотите — нет, но потом все будет хорошо. Девочек мы сразу же отпустим, все будут живы и здоровы, включая вас. Даю слово». Внезапно Оська перестал сопротивляться. «Хозяйка, он не врет». Ящерка была изумлена. «Точно не врет», — удивилась девушка. «Точнее, не бывает. Он... Ох, и нифига себе!» Оська выпучил глаза на Грева, потом посмотрел на Джима и застыл с отпавшей челюстью. «Что случилось?» «Хозяйка, ты не поверишь». «Император, решай скорее», — потребовал Антон. «Портал на пределе. Настройка загибается. Осталось всего несколько секунд. Либо вы принимаете наши условия, либо...» «Блад, соглашайся!» — крикнула Стесси. «Оська подтверждает, что он не врет. Все будет хорошо». «Тебе бы на русском радио работать». «Ладно, попробуем поверить». Блад сцапал ушастого ученого, пытавшегося направить на силовое поле свой рюмочно-ударный пеленгатор, и потащил его к порталу. «Да подожди ты!» — заверещал Драгович. «Я еще его параметры не считал. У них такой забавный кокон!» «Греф, ты со мной?» Не обращая внимания на причитание ученого, рявкнул Блад. «Да, но если эта сволочь нас обманет, достану с того света, убью, оживлю и еще раз потом убью». Адмирал запрыгнул вслед за Бладом и Драговичем в портал, который тут же схлопнулся за его спиной. «Ну вот и все!» — радостно сказал Антон. «Мы здесь свои дела закончили. До скорой встречи и всем привет!» Его команда отпустила пленников, щелкнула чем-то на своих поясах и растворилась в воздухе. Вместе с ними исчезло и силовое поле. Они оказались в том же тронном зале, но уже пустом. Команды Блада в нем не было, и интерьер слегка изменился. Ковровая дорожка сменила колер с зеленого на красный, а за спинкой трона на солидном постаменте появилась статуя капитана Блада таких размеров, словно над ней в поте лица трудился Церетели. Прибор в руках Драгобича слабо пискнул и развернул голограмму. «Вот это да!» — невольно ахнул Мойша, оценивая взглядом мерцающую в воздухе колонку цифр. «Что да?» — спросил Греф. «Это был не пространственный портал. Это прокол во времени измерений». «Что?» — спал с лица Блад. «Ай да кофе! Но как они узнали?» Ученый был явно озадачен. «До меня только вчера дошло, как скачкообразно изменить временной поток с привязкой к конкретному объекту». «Драгобич, я тебя убью!» — прорычал Греф. «Можешь сказать конкретно, где мы и когда?» «Ну, если верить показаниям прибора, мы вместе с ковчегом ухнули на 108437 стандартных галактических лет назад в другое измерение». «То есть мы сейчас в другой вселенной?» — уточнил Блад. «В другом измерении». «А в чем разница?» — продолжал допытываться капитан. «В том, что в каждом измерении имеется бесчисленное множество вселенных, а в каждой вселенной сотни миллиардов галактик», — пояснил Драгобич. «Вы еще спросите, что такое стандартный галактический год. Где вас обучали, император?» — насторожился Греф. «В кулинарном техникуме», — огрызнулся Блад. «Это многое объясняет», — хмыкнул адмирал, а Драгобич начал просвещать неграмотного капитана. «Галактический год — это стандартная единица измерения времени нашей галактики, за основу которой взят период обращения Земли вокруг». «Отставить лекцию!» — жестко сказал Блад. «У нас сейчас другие проблемы. Если я правильно понял намеки ряда товарищей, мы сейчас находимся внутри планеты, превращенной в военный корабль, которым командует вот эта сволочь», — ткнул пальцем в сторону статуи капитан. «Ты имеешь в виду себя?» — удивился Драгобич. «Нет, мою злобную версию. Только не спрашивай, как это получилось. Сам не знаю. А может, и нет этой версии. Может, это действительно я, озверевший я. Не будем гадать. Давайте действовать из предположения, что мы находимся в стане врага». «Согласен», — кивнул Греф. «А вам не показалось странным, император, что нас до сих пор не засекали? Корабль вроде бы живой, свет есть, а на нас не реагирует. Появись на любом корабле моей эскадры хоть одна лишняя блоха, системы безопасности бы взвыли». «Это корабль-призрак», — завибрировал Драгобич. «Сейчас на нас мертвые с косами пойдут». «Ага, и ведьмы полетят. Верхом на метлах или гробах с антигравитационной тягой», — фыркнул Блад. Капитан направился к трону. «Эй, император, я понимаю, что тебе не терпится порулить», — заволновался адмирал, бросаясь вместе с Драгобичем вслед за ним. «Но я бы на твоем месте на трон пока не залезал. Там может быть система опознавания». «На попе!» — саркастически хмыкнул Блад. «Не дергайся, адмирал. Меня сейчас не трон интересует, а то, что спрятано за ним. «Вход в машинный зал!» — оживился Драгович, сразу перестав бояться мертвецов. «Попробуй только сунуть в его потроха свои шаловливые ручонки!» — грозно рыкнул Греф. «Император, а чего мы там забыли?» «Еще не знаю», — честно признался капитан. «Но Антон так ненавязчиво нам на него намекал, что исследовать его просто необходимо. Тайная дверь в машинный зал, тайная комната в машинном зале. Вам это ни о чем не говорит?» «Эти бравые ребята из кофе нас намеренно затолкали в прошлое ковчега», — задумчиво пробормотал Греф. «И дали вводные. Здесь можно на первых порах схорониться. Здесь тайная комната. Ну, а дальше крутитесь сами». «Совершенно верно». Блат обошел статую за троном, попинал ногой постамент, заглянул за портьеру. «Ты же мне тайная дверь. Распахнута настежь.